Затем произошло что-то такое, от чего Роберт Мудин аж подпрыгнул на стуле и долго буравил взглядом экран. «Международный банк реконструкции и развития», — наконец сказал он. «Ты о чем?» «Одно из закодированных здесь учреждений — банк реконструкции и развития. Если я не ошибаюсь, его отдел, занимающийся чем-то вроде глобальной финансовой инспекции». «Стало быть, Пентагон и банк реконструкции и развития», — сказал Валандер. «Не какая-нибудь мелкая сошка». «Думаю, пора провести небольшое совещание», — решил Мудин. «Надо посоветоваться с моими друзьями. Я просил их быть наготове». «Где они находятся?» «Один живет под Ретвиком, другой в Калифорнии». Валандер подумал, что, пожалуй, пришло время связаться с компьютерщиками из министерства, и поневоле представил себе неприятности, которые ему предстоят. На сей счет он иллюзий не питал. Наверняка ему устроят изрядный разнос за то, что он прибегнул к помощи Роберта Мудина. Хотя Мудин, безусловно, человек выдающихся способностей. Компьютерный гений совещался с друзьями, а Валандер тем временем бродил по комнате. Размышлял о юносе Ландале, погибшем на пароме, о сожженном трупе Сони Хёкберг и о странном офисе на Рунерстрёмсторг, где сейчас находился. Вдобавок его грызла тревога. Что, если он идет по неверному пути? Его задача — руководить расследованием. Но, кажется, на это он и не способен. К тому же его не оставляло ощущение, что коллеги стали относиться к нему с недоверием. И дело тут, пожалуй, не только в истории с Эвой Персон, которой он влепил за трещину в присутствии фотографа. Наверное, они шушукаются у него за спиной, сомневаются, идет ли он в ногу со временем, не пора ли передать руководство серьезными расследованиями Мартинсону. Он был обижен и жалел себя, но одновременно в нем закипала злость. Нет, он так легко не сдастся. И Судана в запасе не имеет, чтобы начать там новую жизнь. И коневодческой фермы на продажу у него нет. Впереди только весьма скромная государственная пенсия. Легкий перестук клавиш за спиной утих. Мудин встал, потянулся. «Надо закусить. Я проголодался», — сказал он. «Как совещание?» «У нас перерыв. Через час продолжим». Валандер и сам проголодался. Предложил съесть пиццу. Мудин вроде как обиделся. «Я пиццу не ем. Это нездоровая еда». «Что ж ты ешь?» «Проростки». «И все?» «Яйца с винным уксусом тоже неплохо». «Интересно, какой истатский ресторан способен удовлетворить запросы Роберта Мудина?» — подумал Валандер. «Вряд ли такой вообще существует». Мудин заглянул в свои сумки с провизией, стоявшие на полу, однако ничем не прельстился. «Обыкновенный салат подойдет», — сказал он на худой конец. Они вышли из дома, Валандер спросил, не подъехать ли им до центра на машине, но Роберт предпочел пройтись пешком. Полицейский патруль в штатском был на месте, в автомобиле. «Интересно, чего они дожидаются?» — спросил Мудин, когда они проходили мимо. «В самом деле интересно». Валандер привел Роберта в единственный известный ему бар, где подавали салаты, и сам закусил с большим аппетитом. Не в пример Мудину, который тщательно изучал каждый листик салата, каждый овощ, прежде чем отправить его в рот, и жевал он до ужаса медленно, чем немало удивил комиссара. «А ты осторожен с едой», — заметил он. «Хочу, чтобы голова была ясная», — ответил Роберт. «А задница чистая», — кощунственно подумал Валандер. «В основном и я действую так же». Он попытался за едой поговорить с Мудином, но получал лишь лаконичные ответы. Задним числом сообразил, что парень по-прежнему поглощен цифрами и секретами фальковского компьютера. Незадолго до 7 они вернулись на Рунерстрёмсторг. Мартинсон все еще отсутствовал. Роберт Мудин возобновил совещание со своими консультантами в Долларной Калифорнии. Виландер почему-то решил, что выглядят они точно так же, как этот парень. «Никто меня не выследил», — сказал Мудин, проделав на клавиатуре какие-то заковыристые манипуляции. «Откуда ты знаешь?» «Вижу». Валандер поудобнее уселся на походном стуле. «Мы будто в охотничьей засаде», — подумал он, — «охотимся на киберлосей. Где-то они прячутся, и мы понятия не имеем, откуда они могут выскочить». В кармане у него зажужжал мобильник. Мудин вздрогнул. «Терпеть не могу сотовые телефоны». Валандер вышел на лестничную площадку. Звонила Амбрид. Комиссар сообщил, где находится и что удалось пока вытянуть из фальковского компьютера. «Банк реконструкции и развития и Пентагон», — сказала она, — «два мировых центра абсолютной власти». Я, конечно, знаю, что такое Пентагон, а вот насчет этого банка мне мало что известно. Хотя Линда в свое время рассказывала, причем отзывалась о нем весьма нелестно. «Это банк банков. Он выделяет кредиты, прежде всего, бедным странам и способен поддержать экономику тех или иных государств. Его очень резко критикуют, в особенности за то, что, выдавая кредиты, он зачастую предъявляет получателям непомерные требования». «Откуда ты все это знаешь?» «Бывший муж часто сталкивался с этим банком, когда ездил по своим командировкам, и много чего рассказывал». «Нам по-прежнему неизвестно, что все это означает», — сказал Валандер. «Ясности в помине нет». «А ты из-за чего звонишь-то?» «Я решил еще раз переговорить с Рюссом, ведь как-никак именно он вывел нас на Ландале. Вдобавок, я все больше склоняюсь к мысли, что Эва Персон хоть и обожала Соню Хёкберг, но знала о ней, в сущности, очень мало. Она, конечно, врунья, однако кое в чем, вероятно, не кривит душой». «Что он сказал?» «Ну, этот Калли, кажется. Калли Рюс. Я подумала, надо спросить, почему они с Соней расстались. Он такого вопроса не ожидал. Я заметила, что он в замешательстве, медлит с ответом, но стояла на своем, и в конце концов обнаружилось кое-что странное. Он порвал с ней, поскольку она не проявляла ни малейшего интереса». «К чему?» «А ты как думаешь? Ясное дело, к сексу». «Он что, так прямо и сказал?» «Раскололся и все выложил. Познакомившись с Соней, он сразу в нее влюбился, но мало-помалу выяснилось, что секс ее совершенно не интересует. И в конце концов он устал. Однако самое важное тут, разумеется, причина. И в чем она заключается?» «Соня рассказала, что несколько лет назад ее изнасиловали, и она все еще страдала от психологических последствий». «Соню Хёкберг изнасиловали?» «По его словам, да. Я поискала в наших базах данных среди старых дел, но насчет Сони Хёкберг там ничего нет». «И случилось это здесь, в Истаде?» «Да. И, между прочим, я, конечно же, кое о чем подумала». Валандер понял, куда она клонит. «Сын Лундберга, Карл Эйнер». «Совершенно верно. Мысль, понятно, рискованная, но, по сути, вполне допустимая». «Как тебе это представляется?» «Я рассуждаю так. Карл Эйнер Лундберг проходил как подозреваемый по делу об изнасиловании. Его оправдали, хотя многое указывало на то, что насилие совершил именно он, и, вполне возможно, не впервые. Только Соня Хёкберг в полицию не заявила». «Почему?» «Есть множество причин, по каким женщины не заявляют о насилии. Ты бы должен знать». «Стало быть, ты пришла к неким выводам?» «Весьма предварительным. Так или иначе, я хочу их услышать. Тут, конечно, возникают сложности, и мои выводы, не отрицаю, в общем-то, притянуты за волосы. Однако Карл Эйнер, что ни говори, сын Лундберга,